Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 25. Титан конца света. Глава 1. Мы так долго не виделись, но, увы, нам вновь придется расстаться. Прощайте, мои друзья. Прощай, моя любимая дочь. Вы все блестяще исполнили роли, которые я для вас сочинила. Сидевшая на парящем в ночном небе Пегасе белая королева White Cosmos произнесла эти слова таким печальным голосом, словно ей и правда не хотелось прощаться. Ее правая рука медленно подняла сияние, один из 7 артефактов, на скипетре мерцал серебристый блик чистого лунного света, давшего название уровню. Через секунду сияние плавно опустилось, будто перерезая нить судьбы. До сих пор 100-метровый великан, известный как Эннами Ультракласса, бог апокалипсиса Тескат Липока, лишь молчаливо взирал на прижатых к земле бёрст линкеров, но теперь на его левой руке появились концентрические алые круги. Он собирался атаковать. Харуюки тут же понял, скорее всего, нет, несомненно, эта атака будет сильнее, чем все, которые он когда-либо видел в ускоренном мире. Но и увернуться он не мог. Черные концентрические круги на правой руке Тескат Липоки до сих пор испускали гравитационные волны, придавившие к земле объединенную армию 6 великих легионов, собравшуюся ради битвы с Инти. Харуюки слышал, как трещит броня Сильвер Кроу, но все его внимание было приковано к тому, что происходило в паре дюжин метров впереди. Красные круги на ладони Тескат Липоки угрожали не только Харуюки и армии. Считанные секунды назад в парке Китанамару возле Имперского замка, если еще точнее, то на месте Будакана, появились 5 бёрст-линкеров, которые тоже должны были попасть в область поражения. Фиолетовая королева Purple Thorn по прозвищу Электродуговая Императрица. Желтый король Yellow Radio по прозвищу Радиоактивный Психопат. Синий король Blow Knight по прозвищу Покоритель. Зеленый король Грин Гранды по прозвищу Неуязвимый. И черная королева Black Lotus по прозвищу Конец Света. Старший офицер Белого Легиона Айвори Тауэр, он же Black Vice, пожертвовал собой, чтобы уронить Инти на 5 королей и мгновенно убить их. 5 легионам пришлось объединить силы ради сражения с Инти. Но даже победа над ним и воскрешение королей оказались частью плана White Cosmos. Когда Харуюки разрубил Инти с помощью универсального омега-стиля, изнутри того появился Тескат Липока, и Белая Королева немедленно поработила его при помощи Божественного Света, способности Сияния. Получив от своих легионеров известие о победе над Инти, короли погрузились на неограниченное нейтральное поле, полагая, что опасность позади. Но хотя они не ожидали увидеть Тескат Липоку, бёрст линкеру 9 уровня под силу за доли секунды оценить обстановку и придумать план действий. Тем не менее, короли не двигались и стояли плотной группой посреди кратера, оставшегося от Будакана. Они не могли пошевельнуться, потому что тоже попали в сверхмощное гравитационное поле Тескат Липоки, придавившее к земле 96 участников похода. Прищурившись, Харуюки увидел под ногами королей черные круги. Если бы он не лежал ничком, то наверняка разглядел бы похожий под Сильвер Кроу. Следовало отдать должное силе монохромных королей, ведь гравитация не смогла поставить их на колени, но даже Blow Knight и Грин Гранде, самые могучие из 5, держались из последних сил. На фоне тихого гула, который издавал великан, слышалось, как скрипят суставы королей и трескается их броня. Пока правая рука Тескат Липоки удерживала на месте 101 бёрст-линкера, на левой по очереди загорались красные круги. Если черных было всего 5, то красных горело уже 8. Харуюки понятия не имел, почему Тескат Липока так старательно заряжал удар, который в любом случае уничтожил бы и Харуюки, и 5 королей в мгновение ока. Вернее, даже 6, потому что среди участников похода была красная королева Скарлет Рейн. И это означало, что несмотря на победу над Инти, все короли за исключением Космос, а также все основные бёрст-линкеры 6 великих легионов, вновь попадут в бесконечные истребления. «Нет, ни за что!» — раздался сдавленный вопль справа от Харуюки. Он принадлежал Скайрейкер, старшему офицеру Нега Небулас. Она давила руками на колеса коляски, пытаясь привстать, но тонкое серебро лишь гнулось, не в силах выдержать подобные тяжести. Услышав громкий хруст ломающихся спиц, Харуюки понял, чего именно боялась Скайрейкер. Нет, короли не попадут в бесконечные истребления. Бог апокалипсиса Тескат Липока находится во власти White Cosmos. Скорее всего, игра припишет все его успехи Белой Королеве. Но если у Харуюки и большинства участников похода она лишь отнимет малую часть бёрстпоинтов, то Ника, Черноснежку и остальных королей ждет иная судьба. В ускоренном мире всех бёрст-линкеров 9-го уровня связывает беспощадное правило внезапной смерти. Если их убьёт игрок такого же уровня, то они мгновенно потеряют все очки, а брейн-бёрст принудительно удалится. Иными словами, когда через несколько секунд Эскотлипока обрушит на них свою атаку, Blue Knight, Purple Thorn, Yellow Radio, Green Grande, Черноснежка и Ника перестанут быть бёрст-линкерами. Они потеряют и память об ускоренном мире, и узы со своими друзьями, и дуэльных аватаров, которые уже стали частью их самих. «Нет! Нет!» Вырвался из скрытого под серебристым визором рта аватара Стон Харуюки. «Нет, не надо! Только не это!» Мысленно взывал он к White Cosmos, глядя на её парящего ввысь скакуна. Но Белая Королева не двигалась, продолжая указывать опущенным сиянием на дно кратера. Давным-давно, ещё на заре ускоренного мира, она сражалась плечом к плечу с остальными королями, а теперь пыталась погубить не только их, но и своего ребёнка Черноснежку, однако её фигура всё равно создавала впечатление полнейшей безмятежности. Да, похоже, Белая Королева задумала именно это. Когда первый гном Платинум Кавалер привёз её сюда на своём Пегасе, она сказала: «Вы помогли мне собрать все карты». Очевидно, она имела в виду бога апокалипсиса Тескотлипоку и шестерых королей. Если так посмотреть, у White Cosmos имелась возможность избавиться от королей раньше. Ей всего лишь нужно было не отдавать сияние Платинум Кавалеру во время падения Инти, а держать его в руках самой. В таком случае все короли, за исключением Ника, не попали бы в бесконечное истребление, а погибли бы на месте. Но она этого не сделала, чтобы заставить шесть великих легионов победить Инти, слишком могущественного для одного лишь Белого Легиона, и чтобы взять под свой контроль вторую форму этого энеми, Тескотлипоку. А уже убийство королей шло в её плане следующим пунктом. White Cosmos собиралась совершить то, что считалось среди игроков невозможным. Убить пять других девяточников и первой в истории получить 10-й уровень. Но едва ли она остановится на этом. У неё будет сильнейший энеми Тескотлипока, предельный для бёрст-линкера 10-й уровень и сгусток тёмной инкарнации под названием «Броня бедствия 2». Собрав вместе три величайшие силы ускоренного мира, Космос наверняка попытается что-то с ними сделать. Нечто, связанное с принципами Белого Легиона, который упоминала Роуз Миледи. Но чтобы она не задумала, её нужно остановить. Не может быть никаких принципов, ради которых должны умереть Черноснежка, Ника и остальные короли. Мозг, вернее, квантовые цепи Харуюки разогнались до предела, он увидел, как красных кругов стало 9. Что-то подсказывало, что следующее окажется последним. Промелькнула мысль обратиться за помощью к своей сильнейшей союзнице, энеми легендарного класса Архангел Метатрон, но сейчас она как раз залечивала раны в аэрохижине на вершине старой Токийской башни. Для этого ей пришлось идти глубоко в себя, хотя она наверняка услышит Харуюки, если он обратится к ней по мысленной связи. С другой стороны, раненая Метатрон вряд ли сможет одолеть врага на целый класс выше себя. Более того, даже она не сумеет добраться сюда за пару секунд, ведь старая Токийская башня находится почти в 4 километрах от Будакана. Харуюки должен был сделать что-то сам, а не надеяться на чужую помощь. Он должен встать. Потому что иначе всё будет напрасно, и согласие стать бёрст-линкером, и достижение 6-го уровня, и пройденные испытания. Харуюки закричал. Но окутавшее аватара гравитационное поле не поддавалось. Харуюки не мог ни подняться, ни расправить крылья, ни даже повернуть ладонь к Тескотлипоке. Он уже включил инкарнацию, но хватка незримых оков всё равно не ослабевала. Если Белая Королева не соврала, и этот багровый великан действительно энеми ультракласса, то он один из владык ускоренного мира наравне с 4 богами, а может даже сильнее их. Когда-то Графи Тэдж по прозвищу Аномалия сказал об этих сверхсуществах, что их невозможно победить, если не выйти за рамки системных ограничений. Системные ограничения. Стоило подумать о них, как из воспоминаний всплыл голос. Если картинку перед глазами генерирует система, в этот процесс можно вмешиваться. Так говорила учительница Харуюки, Центория Сентри по прозвищу Безжалостная. В первый же день тренировок в павильоне Ому Сентри показала ему, на что способен Омега-стиль. Она растворилась в пространстве, пропав с глаз Харуюки, а затем отрубила ему наплечник. Он ничего не замечал до тех самых пор, пока металлический щиток не упал к его ногам. Затем она объяснила потрясённому Харуюки, что случилось. «Во время схватки система на самом деле предугадывает будущее на миг вперёд и показывает нам эту картинку. Система предсказывает грядущее с потрясающей точностью и, как правило, не ошибается. Ничего удивительного, ведь она основывает свои прогнозы на наших мыслях. Вернее, на сигналах контрвоображения, управляющего аватаром. Ладно, суть не в этом, а в том, что если разобраться в принципах этого предсказания, можно заставить его совершать ошибки. Сентри говорила о том, что системы Брейнбёрста отвечают за то, что видят Харуюки, но они же управляют и энами. Сильнейшие среди существ поразительно быстро реагируют на движения бёрстлинкеров, поэтому наверняка полагаются на предсказания будущего. Тескотлипока атаковал каждого из 101 бёрстлинкеров по отдельности, его гравитационное поле не одно для всех, а своё для каждой цели. Об этом говорят чёрные круги, появившиеся под аватарами. Харуюки оставалось лишь на секунду исчезнуть с этого места, не вырваться силой, а заставить систему предсказания будущего ошибиться и внушить ей, что дуэльный аватар находится где-то ещё. 4 месяцев тренировок в павильоне Ому не хватило, чтобы Харуюки освоил все тайны Омега-стиля, но он помнил каждое слово Сентри и все умения, которые она показывала. «Ты должен полностью освободить свой разум и не думать даже о том, чтобы стоять неподвижно. Полное затухание всех мыслей, превращение в часть окружающего мира – вот секрет синтеза». Получится ли у него очистить сознание и подсознание именно сейчас, когда всего несколько секунд отделяют их от катастрофы? Именно управление собственными мыслями давалось Харуюке сложнее всего. Даже пробыв бёрстлинкером 9 месяцев, он всё равно волновался и перед битвами за территорию, и даже перед обычными дуэлями. Да так, что сердце едва не выпрыгивало из груди. Разговаривая с незнакомыми бёрстлинкерами, он неизбежно начинал заикаться, хотя Роуз Миледи, она же Цубоми Косика, отзывалась о Сильвер Кроу как об одном из бёрстлинкеров, которого знают все жители ускоренного мира, Харуюки вовсе не считал себя героем. Ему всего лишь повезло с учителями, друзьями и соперниками, которые помогли прожить так долго. Не будь их, Харуюки уже давно бы растерял все очки. Но пускай даже всё это правда, он никогда, никогда не простил бы себя, если бы собственная слабость не позволила ему попытаться спасти Ника и Черноснежку от надвигающейся смерти. Нельзя прекращать думать, даже если ускоренное до невозможности сознание займётся огнём от напряжения. По словам Центурия Сентри, синтез – один из сильнейших приёмов Омега-стиля, подобной инкарнации полагается на контрвоображение, но делает с ним нечто прямо противоположное. Во время синтеза бёрстлинкер должен полностью заглушить мысленные образы, идущие из квантовых контуров, и стать частью окружающего мира.